сказано в день космонавтики, Гагарин ввел словосочетание «поехали». Он сказал «поехали», но теперь вся Россия, начиная новое дело, начинается с этих слов. Образ, образ. Дело в том, что человек, я убедился в чем, подсознание мыслит не словами, а образами. Поэтому, когда человек может говорить там десятками лет, его не поймут. Но если он сформировал образ, то за доли секунды его могут понять, и это будет действовать. Поэтому очень важно именно образная подача информации. Ведь еще образ даже передает не только информацию, сколько ряд ощущений можно передать. Что такое образ? Образ – это и соединение мысли и чувства. Это и мостик между мыслью и чувством. То есть мысль, она переходит в чувство, чувство переходит в мысль. А вот то, что называется золотая середина, это образ и есть. Поэтому, когда человек умеет образно подавать информацию, это... То есть в образе можно дать информацию из нескольких книг, и человек это поймет. И одновременно можно словами очень долго говорить, без всякого результата. Причем зачастую он, может быть, не сможет передать другому, да. Но ощутить то, что хотел сказать автор, вот это ассоциативный ряд образом, конечно, очень важен. Почему на Востоке, вот идея учителя. На Западе нет идеи учителя. На Западе не имеет значения личность врача. На Востоке без этого никуда. То есть именно личность врача сначала, все остальное потом. И причем каждый врач, скажем так, если это углоколония, у каждого своя система, сказать, по иголкам работает. Один с одними точками работает, другой с другими. Хотя вроде бы, то есть у каждого врача получается своя индивидуальная школа. Я смотрел, как работают китайцы. Вот один работает по одной схеме, другой по другому. Хотя, кажется, вроде даже одна школа. В Китае сохранен институт учителей и докторов. Причем это святые люди. Почему? Родители и дети очень четко понимают, что родитель – это тот, кто тебе дал жизнь. Но если дав жизнь, он не дал смыслов этой жизни, то жизнь превращается в каторгу. Бессмысленный труд – это каторга. А учитель – это тот, кто привносит осмысленность в твою жизнь. Духовную жизнь. Да. Второй родитель. Да, вообще, не только духовный, вообще смыслы в жизни эти учителя. А доктор – это тот, там в Китае очень важно понятие черный и белый доктор. Они очень четко разграничивают, и все прекрасно понимают, что это такое. А черный доктор – это тот, кто присаживает тебя на иглу своих знаний и умений, но не объясняет причину, по которой ты заболел, и не дает тебе в руки инструмент, с помощью которого ты сам можешь излечиться. Это черный доктор. Они говорят, что... Это западный доктор. Ну, в сущности, да. Так вот, они тут же объясняют, в чем ужасность этого явления черный доктор. Это человек, который осознанно либо неосознанно паразитирует на манической энергии. Китайцы выделяют ментальные тела, астральное, эфирное, ментальное, будхиальное и атманическое. Это все уровни частот вибраций. Каждая частота вибраций, отдельное тело, как они называют, отвечает за свои задачи и функции. В принципе, веды говорят о том же, индийское. То есть, так это все из одного источника. Так вот, когда черный доктор присаживает человека на иглу своих знаний и умений, у тебя заболело, приходи, я тебе снял боль. Но почему заболело и как тебе снять самому, не говорит. Это человек, паразитирующий на атманической энергии. Атманическая энергия – это та, на которой человек должен общаться с Богом. То есть, когда ты заболел, у тебя страх смерти. Приходя к доктору, ты фактически вверяешь свою жизнь ему. Вот ты отдаешь ему свою атманическую энергию, которая предназначена для Бога. Если этот человек является черным доктором, он присваивает ее себе, эту энергию, в одну голову. Он не в традиции присваивает ее себе, присаживая на иглу своих знаний и умений. И эта паразитация происходит очень недолго, потому что потом у человека начинаются реальные проблемы на физиологическом уровне. Такие черные доктора долго не живут. Белый доктор... прошу прощения, по сути дела, что получается? Черный доктор – это тот, кто на место Бога становится. Фактически, то есть ты не к Богу идешь, а к нему, ты от него зависишь. Да, да. Он не уходит в сторону, он загораживает Бога. Да. Он подменяет Бога. Из-за этого он оказывается. И присваивает себе ту энергию, которая должна принадлежать Богу. Вампиризм высокого уровня. Да. То есть у китайцев... Кстати, некоторые священники, так сказать, вот как раз в христианстве, многие священники, именно в этом плане так и шли. Искушение стать, как говорится, святым отцом, да, и отпускать грехи. Что такое отпущение грехов? Это, так сказать, ликвидация Бога. сказать, понимание Бог как таковой, священник уже грехи прощает и прочее. Когда он не посредник в этом процессе, да, а именно да. отпускатель. Так вот, а белый доктор – это антитеза черному. Это тот, кто поможет тебе снять острую боль. То есть, если ты, у тебя очень больно, ты не способен больше не думать ни о чем. То есть, он, оказывает тебе скорую помощь, снимает боль, а потом диагностирует и выдает в виде аналитики тебе причинность заболевания. Опять же, если ты хочешь ее слышать, если твой уровень таков. Он тебе должен объяснить причину, почему ты заболел. Не потому, что ты упал, ударился колено или там пьешь не ту воду, а причину на более глубоких уровнях, где есть уровень причинности. Ведь европейская медицина взаимодействует не с человеком, не с причиной, не с полем причинности. Она взаимодействует с индикаторной панелью. То есть любая боль на физиологическом уровне – это лампочка индикаторная. Ну, да. Которая заморгала, это спасение. Да, что у тебя что-то не то. Ты приходишь и говоришь, у меня тут лампочка моргает. Они говорят, дайте немножко денег, мы вам ее вывернем. Не, ну молоток это жестко, мы вывернем, обесточим. И она перестанет моргать. Но это же глупо, потому что причина-то не устраняется. Мы устраняем индикаторы, которые нам даны во благо. Так вот, китайский доктор как раз должен выйти на причинный уровень, объяснить, почему у тебя болезнь, и дать тебе в руки инструмент, с помощью которого ты не за один раз выйдешь скорой помощи, а системно, правильно выведешь себя на уровень гармоничного мировоззрения, поведения, питания. Поэтому доктор и учитель в Китае – это святые люди. И, потом... Я считаю, и повар тоже должен быть святым, потому что если правильный повар, это тоже гармония желудка. Если подсознание открывается во время еды, то неправильно приготовленная пища, она, так сказать, корень подрезает у человека. То есть, говорят, поваров придумали лисы. Когда повар все делает только ради наслаждения, это безобщина. Но когда он делает для гармонии души, когда он для души готовит, а не для требухи. То есть, извините меня, повар как учитель уже начинает работать на этом уровне, по сути дела. Да. А китайцам задолго до развития европейской цивилизации уже удалось создать математическую модель мира. Они изобрели триграмму. Что такое триграмма? Это чередование короткой и длинной черты. Так вот, с помощью триграмм описали математическую модель мира. Дао Дэ Цзин, да. Все, любые возможные события вписываются в эти 64 пиктограммы. Поэтому, основываясь вот на это, они смогли найти корни гармоничного сосуществования с природой. Не расчленить ее, не понять, как устроено, не покорить всех, а именно гармоничного сосуществования. Они открыли, промыслили, описали, исчислили и сохранили для потомков все вот эти основы гармоничности. И многие люди с неприятием Востока, с непониманием его, считают, что успехи китайской цивилизации за последние 20 лет основа того, что они просто вот жулики, компиляторы, все, всех содрали. Нет, не, ну ты не просто. Без этого, конечно. Это только маленькая грань. Конечно, их преуспевания. Как раз вот те основы, базовые вещи гармоничного сосуществования. Дело в том, что мы тоже тырили, но только по форме. Как говорил Звоницкий, по форме-то мы уже научились. Осталось, чтобы еще мотор работал и колеса крутились. Да. А они, надо отдать им должное, они берут форму, потом дорабатывают и потом начинают уже с опережением работать. Самое главное, что они все это делают на базе своих представлений о мире. О, вот это очень вот важно. Это ключевая вещь. У них есть своя философия, свое восприятие мира, и они внутренне свободны из-за этого. Они внутренне, хотя молодежь, я слышал, все-таки так на Америку достаточно сильно ориентируется. Во-первых, Америка заваливается, а во-вторых, они сейчас очень мощно начинают разрабатывать именно свою картину мира, нравственность, сказать, идеалы, духовность. У них пока нет четко сложившейся, но они начинают нащупывать ориентиры. Потому что любое общество, мы можем говорить о каких угодно философских, религиозных доктринах, но начинаем с практики. Если человек разрушает семью, при любой философии, идеологии и так далее, религии, государство нежизнеспособно. Это поэтому, основа государства. Да, поэтому, какой бы ты религии ни принадлежал, верующий ты или атеист, но если ты укрепляешь семью, ты идешь к Богу. Если ты разрушаешь ее, кем бы ты себя ни называл, то ты идешь к распаду. Логика простая. Сила китайцев в том, что они когда-то это создали и сумели это сохранить. Наша сила в том, что у нас есть Бог. Поэтому нам сам Бог велел взять все самое лучшее у них, как у наших братьев восточных, и примените это здесь и сейчас. Скажем, у нас есть вера, у нас есть Бог, но у нас еще есть понятие русская душа. У нас душа, примите это, при всем. Вот я читаю Библию, там то дух сначала, то душа, как бы в христианской религии непонятно, что важнее, дух или душа. А на самом деле что получается? Нужно просто понять, что под словом дух можно... Они не разделены. Во-первых, что дух... Кстати, определение в индийской философии есть понятие атман, которое переводится как высший дух и высшая душа. Так вот, дух, под духом может подразумеваться ум, разум, рассудок, интеллект, дух. То есть очень много понятий. Так вот, если идет поклонение, есть понятие умный человек, есть понятие мудрый, есть понятие просветленный. И это все относится как бы к менталитету, но это совершенно разные уровни. Да. Так вот, получается что? Что европейская мысль, она больше сконцентрирована на сознании. Зацеплена за сознание. Да, зацеплена. Потому что сознание связано с телом, с материальным. И начинается незаметный уклон. Европейская мысль, понятие дух, оно подразумевает понятие ум и рассудок, и интеллект, тело. Интеллект. В православии понятие дух, оно ближе уже и интеллект. Вот, в православии понятие дух, оно ближе к тому, что называется высокие уровни души. Потому что душа и дух это одно и то же. Китайцы это называют сердце. У них даже позиционирование с Европой разное. У китайцев это называется сердце, а в христианстве это называется «живите сердцем, блаженны нищие духом». Да, на самом деле одно и то же. Так вот, что получается, что когда есть понятие «душа на первом месте», как у китайцев и как у русских, то есть понятие гармонии, потому что душа равновешие. А у западников есть понятие «тело» или «дух», а «душе» – «молчок». Соответственно, и все остальное. У них даже мимическое позиционирование разное. Вот две парадигмы – восточная и западная. Западный человек себя отождествляет со своим интеллектом, гордясь, вспоминая Юлия Цезаря, он говорит, я, показывает одним пальцем на голову, позиционирую себя я. Homo sapiens. Да. А я, это, то есть я, это мой интеллект, я живу одну жизнь, и как я развил свой ум, вот это я крутой. Китаец никогда не придет в голову восточному человеку, позиционирует себя как ум. То есть ум это орган, это один из инструментов, один из шести врат, воспринимающих картинку мира. И поэтому китаец говорит, я показываю двумя пальцами на сердце. То есть я – это опыт и память прошлых жизней, потому как они верят в реинкарнацию. Интересно. А сказать «я разум» – это тоже сказать, что «я коленка» или «я почка». Но это же смешно. Это один из органов. Вы знаете, я в прошлом году, кстати, как раз мы и общались где-то в мае год назад. В последнее время мы регулярно раз в год общаемся. Да. Я вышел на какую тему? О том, что определенный этап моих исследований закончился, копаться в прошлом хватит. То есть этот этап, мне понравилось, как один парень мне написал, я его консультировал недавно, общался. Он говорит, вот вы сказали, что на своих последних семинарах, что ваша система потерпела крах и так далее. Я думаю, с чего это он взял? А потом я понял, он слово «кризис» перепутал со словом «крах». Я говорил о кризисе, о том, что сказать, схема перекапывания прошлого, пересматривания, она заканчивается. То есть нельзя вечно копаться вопросом. Пересмотрел, покаялся, изменился, все. Начинаешь жить. Кризис это какой-то поворот, а крах это конец пути. В том-то и дело. Поэтому я как раз уже около года занимаюсь темой конфликтов. Как правильно конфликтовать. Потому что именно умение правильно развитие это конфликт. Просто если мы считаем конфликт, это на кулачках только. А конфликт это есть соединение двух противоположностей. Это есть конфликт, это есть закон единства и борьбы противоположностей. Так вот, умение правильно конфликтовать – это умение развиваться. Вот этот момент очень важен. И я стал смотреть, как человек может преодолеть различные, скажем, проблемы с понижением агрессивности. Чем выше агрессивность, тем жестче конфликт и меньше развития. И пришел к какому выводу? Что уровень агрессивности в момент решения конфликта зависит от очень многих факторов, но один из главных факторов – с чем себя человек сопоставляет. Как себя человек воспринимает. То есть, кто мы такие, откуда мы пришли, куда идем. Какой у меня вывод? Да, с кем себя человек позиционирует. К какому выводу я пришел? Есть 5 уровней агрессивности. Самый агрессивный – это когда человек отождествляет себя с телом. Я – это тело. Это самый агрессивный. Второй уровень менее агрессивный. Соответствующий первому классу. Да. Когда человек отождествляет себя с духом, сознанием, с умом. Я – это ум. Здесь какая особенность? Те люди, которые отождествляют себя с телом или с духом, они невероятно конфликты. Просто один внешне, он готов убить другого. А второй, он поумнее, он внутренне конфликтует, он будет не убивать, а подавлять. Камень за пазухой. Подавлять, камень за пазухой держать. Этим людям вообще не свойственно понятие диалектики, потому что ум, тело и ум, они не диалектичные, они части. Вот только третий уровень, когда человек отождествляет себя с душой, он позволяет соединить противоположности и резко понизить агрессию. Этот уровень я называю человек душевный или праведник. Вот как раз китайцы, когда он на сердце указывает, или мы, когда говорим о русском человеке, русской душе. Вот это уровень, где человек себя отождествляет с душой, и поэтому он менее конфликтен внутренне. Поэтому Запад, который отождествляет себя с умом, агрессивен. Америка идет по схеме человек-тело, готова убить всех и работает на убиении. Европа, это я есть ум, homo sapiens, на подавлении. Нынешний Евросоюз – это неоколониализм, только не с помощью пушек, а с помощью экономики. Да. И есть русская модель, где народы не убиваются, не подчиняются, а объединяются. Это тема как раз русской души. Это там, где человек отождествляет себя с душой. И китайцы как раз, они сейчас на выборе, в какой они схему пойдут. Западную убивая, уничтожая, подавляя других. Эта тенденция у них усиливается. Или тема объединения. Если в России тема объединения развернется четко и ярко, китайцы возьмут эту модель, и тогда цивилизация будет спасена. Или наоборот, они уходят в западную модель, начинают убивать и подавлять всех и так далее. Так вот, это три уровня. Четвертый уровень – это уровень не праведника, а святого. Это еще меньше конфликтность. Это полное отсутствие себя как личности. Но у святого есть проблема. Он может презирать себя. То есть он настолько увлекается самоуничтожением ради, так сказать, любви к другим, что это тоже многие святые мало жили. Это тоже есть как бы еще все-таки проблема. И пятый уровень, который, как я понял, должен быть, это то, что называется Сын Божий. Это когда ты ощущаешь Бога не только в других, но и в себе, и ты не имеешь права плохо думать о себе. Чувствуешь неделимость этого. Да, и вот тут уже начинается высшая гармония, когда ты любишь себя, любишь других, ощущаешь Бога во всем, и ты вообще не агрессивен. И вот на таком уровне можно, как говорится, выходить на любые уровни. Техническое достижение цивилизационное они не убьют. Все остальные уровни – это уничтожение. Человек душевный еще продержится, но человек, homo sapiens или человек тела, получив высокие технические возможности, он будет убивать. Вот как сейчас и делают? Сейчас что делает химия? Это же убийство все. Нормальной еды не осталось. Почему? Потому что когда человеку ума или человеку тела дают высокие знания, они для него являются ядом и самоубийством. Вот приблизительно. То есть вы как раз говорите о том, как китаец себя воспринимает. Вот китаец как раз интуитивно воспринимает себя как душу. В принципе, так же воспринимает себя русский. Но у русского это не совсем явно выражено. Оно как бы по инерции есть. А так, тема поклонения Западу, которая уже несколько сотен лет идет, поклонялись Франции, там, Европе. И получается, что голову задурили вот этой темой духовности, homo sapiens, ум, интеллект. И вот из-за этого, мне кажется, Россия болеет. Потому что она берет... Хорошо сказано в Бхагавад-гите, лучше свой путь плохой, чем чужой хороший. Россия попыталась взять чужой хороший. Пыталась лизать задницу Европе последние несколько лет. Нет, хорошей жизни. Мы же проиграли в 90-м году, поэтому нам мы эту проиграли, картинку как контрибуцию. Мы проиграли в 90-м, потому что проиграли в 17-м. Да. А в 17-м мы проиграли, потому что проиграли в 805-м или в каком, когда Грибоедов писал «Горе от ума». Чему Фамусов учит Чацкого? Поклоняться Западу. Поклоняться золоту, поклоняться чему? То есть единобожника пытаются уничтожить и сделать из него язычника. У русских всегда было дилемма либо западный, либо восточный. Да. Мы же между ними находимся. И вот сцена гибели духовной Руси описана в поэме «Горе от ума». И дальше этот сценарий мы 200 лет наблюдаем. Сейчас нужно откручивать назад. А знаете, как китайская и восточная философия смотрит на теорию конфликта? Так. А, причем, если начать анализировать, это очень близко к нашим русским представлениям. Но весь мир знает благодаря Голливуду, Брюсу Ли, Джеки Чану и другим современным актерам кунг-фу. Это высшая форма боевых единоборств, боевое искусство, а родина кунг-фу, хотя Джеки Чан не имеет никакого отношения, так же как и Брюс Ли, к Шаолинскому монастырю. Так вот, все кунг-фу шаолинское вышло как раз оттуда. Считается, что там лучшие драчуны в мире. ну, хотя, конечно, заблуждение тех, кто близко не знаком с этой культурой. Но теория поединка там очень хорошо проработана. Вообще в самом Шаолиньском монастыре нет спаррингов. То есть нет никаких боев. Почему? Потому что Шаолиньский монастырь — это не школа боевых искусств, это буддийский монастырь. Задача буддийского монастыря состояла не в том, чтобы научиться приемам, способным убить врага. Какой ты священник, у буддийского монаха не может быть врагов. Значит, ты плохо практикуешь. Казалось бы, а зачем ему тогда набор этих приемов? Нет, это всего лишь одна из практик тела. Задача Шаолиньского монастыря была воспитать гармоничную личность. И они четко знали основы гармоничности. Они знали, что человек состоит из нескольких видов энергии. И гармоничное развитие человека возможно только в определенной правильной последовательности. Первичность в развитии человека всегда состоит в возбуждении энергии ума. Она у них называется энергия И. То есть сначала рождается идея. Человек что-то где-то услышал, прочитал или придумал сам, его осенило, и он... Скажем так, энергия ума, можно сказать, формирование цели. Да. То есть есть идея, да. То есть возбудила его идея. Возникает потенциал. Да, вот этот сначала возбуждается энергия И, энергия ума, идея, он возбуждается. Вслед за этим возбуждается энергия Ци, жизненная энергия. То есть тебя что-то увлекает на уровне идеи, у тебя появляется сила и энергия этим заниматься. Ты начинаешь увлеченно этим заниматься. Это второй этап. Возбуждается энергия Ци, и она начинает развиваться. Когда ты имеешь способность долго чему-то уделять время, у тебя на физическом уровне, у тебя подтягивается мышечный потенциал. Это грубая мышечная сила, у них называется энергия Ли. Информация, энергия, физика. Да. По сути дела. Вот в этой последовательности возбуждения трех видов энергии... Вначале было слово. Да. Слово, оно же идея. Да, да. Так вот, в этой последовательности возбуждаясь, они дают синтез всех этих трех, который называется Шен. Шен переводится как дух или харизма. Когда у человека вот эти все три энергии возбудились, говорит, как он жжет, какой харизматик, а сейчас их все меньше и меньше. Кстати, вот доктор в вашем центре, доктор Чен, Шен, тоже похоже. Чен, да, схожее по звучанию фамилии. Дух? Да, да, немножко, да, и есть. Нет, аллегория какая-то проскочила. Аллегория, да, у вас сразу память феноменальная, вспомнили про Чена. Да, да. Так вот, возбуждаясь в этой последовательности, они дают Шен, и вот Шен, дух, это считается гармоничный человек. Так вот, в Шаолиньском монастыре все технологии, все знания, практики и теория, философия были направлены на воспитание и развитие гармоничной личности. И кунг-фу, которое у нас считается искусством единоборств, было всего лишь одной из многих практик тела. Кстати, почему на Востоке главная личность учителя? По сути дела, личность врача. Врач должен свою гармонию передать больному. Выше, по крайней мере, просветить его на это. Да. Не, ну, энергетические иголки, когда ставят, в какой-то степени он свою энергию вольно или невольно делится энергией. Как Христос. Христос передавал свою энергию. Делится, да, но он не имеет права вмешиваться в карму этого человека. Скажем так, он, кстати, обратите внимание, в Индии вся эзотерика индийская и так далее, там нет экстрасенсов в Индии. Нет, они там есть йогины у нас. Практикующие, да. Да, то есть там человек должен сам... Экстрасенс, человек, который что-то почувствовал, но что с этим делать, не знает. Не знает ни вообще, табу, ни законов. Понятие экстрасенсорики – это понятие халявы. Да. То есть да. Нужно помочь человеку выздороветь, а вместо этого отдал ему свою энергию, он выздоровел. Здесь, когда я говорю о том, что врач передает свою гармонию, это не энергию он передает, а состояние свое, скажем, души, которое в резонанс ходит с душой клиента. Это вот за них идет как за учителя. Да. Экстрасенсы 90-х годов – это классический пример черного доктора. Он не в традиции, он никуда не передает эту атманическую энергию, он принимает ее в одну голову, он на ней паразитирует. А почему, он пропускает эту черную карту. Почему многие экстрасенсы сошли с ума? Да, да, это заболели, умерли. Да, в принципе, именно я скажу, любой последствия паразитации на атманической энергии. Любой целитель, даже самый добросовестный, если у него нет жесткого понимания, что он не имеет права влезать в судьбу, в здоровье другого, а может только помочь ему, конечно, он уже, в принципе, на себя берет. Конечно. Я, в принципе, и нахватал в свое время, не понимая этого. Я за счет очень серьезных проблем и по здоровью, и по судьбе этот путь проходил самостоятельно. Зато теперь я уже знаю, что это катастрофа просто. В принципе, то, что сейчас принимают законы об ограничении вот экстрасенсорики, рекламы, это очень правильная тема. Потому что почему так огромное количество идет шарлатанов среди экстрасенсов? Даже не потому, что это, так сказать, непонятно, на каком уровне он работает, его не схватить за руку, шарлатан или настоящий. Даже настоящий чернеет. Потому что сама идея, энергия лечить другого человека, когда он при этом не меняется, это фактически свою душу распылять, конечно, так сказать, очищая физическое здоровье другого человека. На Руси же тоже всегда были народные целители, но это был некий божий дар. Это не развивалось. Передавалось, как говорится, семейный признак в третьем поколении, то есть от бабушки, внучки. И вместе с этим божьим даром бабушка передавала технологии использования этого божьего дара. Во-первых, первое, что делалось, там объявлялась ответственность. Кому много дается, того много спрашивается. И объясняла, что это не твоя заслуга, не твоя собственность. Это тебе Бог дал, чтобы ты помогала людям. Но есть определенные табу и технологии использования этого божьего дара. Во-первых, ни в коем случае не корыстно, не за деньги, не для себя. Поэтому такие целители никогда не берут деньги в руки. Всегда есть какой-то там сундучок, кувшинчик, в который посетители складываются. Никогда не объявляется жесткая цена. И если у человека нет денег, он дает сколько может. Если нет денег, он может дать какими-то продуктами. И этот целитель не имеет права сказать, что мало. Во-вторых, этот целитель не имеет права вмешиваться в карму человека. Это что означает? На уровне технологий, если такой целитель видящий, видит, например, в будущем человека черное пятно, которое может означать либо смертельная болезнь, либо катастрофа, что угодно, то есть прекращение жизни, он не имеет права об этом сообщить своему пациенту, ни в коем случае. Также он не имеет права рассказать о большой радости. Может, он через год президентом станет. И он тоже не имеет. Потому что это, опять же, те две эмоциональные крайности. Убивает как радость, так и горе. Да. Ну и не только убивает, когда он говорит, он вмешивается в его карму. Дело в том, что когда человеку сообщает будущее, чем точнее сообщает будущее, тем быстрее его убивает человек горем или радостью. Да, да. И этот аспект. У них были четкий набор табу, чего они не имеют права делать. А в чем сводилась суть помощи этих целителей? Но главное, что у них был вот этот божий дар, да, они не пропускали чужую энергетику сквозь себя как фильтр, ни в коем случае. А они помогали, что называется, советом. Но чтобы помочь советам, нужно стать авторитетом для этого человека. А как стать авторитетом, когда институт учителей убит? Делалось очень просто. Что такое ясновидящий? Это тот, кто тебя видит. Заходит, например, человек, загруженный жизнью и потерявший уже здоровье вследствие этого загруза. А ясновидящий говорит, ну что ж ты, Федя, так и не отдал 3 рубля своей соседке Люсе, которую ты мне 10 лет назад занял. И вот этот Федя в шоке. Потому что кроме него он сам об этом забыл. Никто не знал. И он понимает, что эта тетенька, которая сидит рядом, не просто человек, а ясновидящий. После этого она мгновенно становится для него референтной группой, авторитетом. После этого она может давать ему самые простые банальные советы. Причем вот эти практики ясновидящих, истинных, нормальных, православных, они очень близки к буддийским практикам. Но если она, например, дороги ведут рим, да. Да, если она, например, видит, что человек агрессивен, злобен, у него претензии к миру, претензии к детям, к родителям, к государству, и все вокруг него чернуха, она ему говорит, я вам помогу. И вот вам мешочек семечек сырых. Вы должны каждое утро в 5 часов утра выходить в свой скверик и кормить его голубям или воробьям. Но не высыпать весь килограмм и уйти, нет. А думать о том, какой мир хороший и добрый, и скармливать по одной семечке. Это есть буддийские практики. Ну, да. Это метта, это медитация на любящую доброту. Он не просто должен бросить, а думать о хорошем. Так же, как китайцы едят палочками, мы одной ложкой зачерпнули, он это же, отобьем 20 раз. И 20 раз он получает удовольствие от еды. Конечно. 20 раз счастливее. Китайцы там еще хитрее. Во-первых, для гармонии пищевой нужны не только 5 видов вкусов, но и 5 первоэлементов, из которых состоит мир. В еде есть все первоэлементы, кроме дерева. Поэтому, когда он ест деревянными палочками, интересно, гармония полностью соответствует. Во-вторых, способ держания палочек азиатский – это некая мудра. Мудра – это термин индуистский. Мудра – это определенным образом замыкание энергетических каналов, способствующее в данном случае пищеварению. Поэтому, когда китайцы держат вот так палочки, замыкая определенным образом пальцевые каналы энергетические, это способствует пищеварению. Интересно. Плюс палочками невозможно взять много. Если на вилку можно насадить объем в пол желудка, то палочки берут по чуть-чуть. То есть они, едя палочками, решают целый спектр задач. Но чем меньше фасовка, тем больше удовольствия, неспешности. Тем дольше ты жуешь. Жадности. Да, чем тщательнее ты жуешь, тем быстрее начинается процесс переваривания. Так. Более тщательный первый этап, который называется пережевывание. Например, углеводы уже начинают всасываться в ротовой полости. Если ты кусками накидал внутрь себя, ты даже не понял, поел ты или нет. А перевариваться начинает задолго потом. Кстати, меня удивляло, у нас же как, вот мясо сладкое только потом, а у китайцев соус сладкий и курица, скажем. То есть, ну, с нашей точки зрения, не сочетание. Но при этом ни один вкус не подавляет. И при этом все шикарно сочетается и нет проблем. А у нас глюкоза, так сказать, белок, да это невозможно, это нельзя, это, так сказать, ничего организм не принимает. Это, кстати, одно из объяснений, почему китайская еда давно завоевала весь мир. Куда ни приедешь, везде китайский ресторан. Кстати, говорил с врачом китайским, я говорю, вот какое, так сказать, вообще, как мясная продукция? Есть ее, не есть, как вообще? Он говорит, мясом особо увлекаться не стоит. Чего не надо есть, это свинину, она забивает все. А говорит, уж если есть, то немного баранины. То есть я смотрел по энергетике, я видел то же самое. Свинина просто отрицательно. Поедание свинины бьет по потомкам до шестого колена. То есть я не мог понять, в чем дело. Даже нормальная свинина. А ту, которую сейчас выращивают на гормонах роста, за 3 месяца, генно модифицированная. Это вообще жизнь совместима. Вот насчет целителей, опять же, возвращаясь к теме. Очень вопрос, который мы затронули, серьезный, тема денег. Как брать, вот, если, сказать, кстати, меня очень часто говорили, вот, о Боге говорит, деньги берет и так далее. Я действительно думаю, надо отказываться от всего этого, потому что без денег жить нельзя, а, сказать, брать деньги грешно, то есть ситуация неразрешимая. Потом перечитал Библию, там написано, жрец питается от жертвенника. То есть можно брать, то есть смотря ради чего. Причем не только деньги. Да, и вот тогда я понял, сказать, я это на себе почувствовал. Если то, чем ты занимаешься, является целью, а деньги при этом средство для поддержания жизни, все идет нормально. Как только деньги, заработать деньги цель, а для этого ты начинаешь все то, чем ты занимаешься, меняется. Резко все меняется. То есть пока для тебя главная цель, скажем там, если ты целитель, это в первую очередь не выздоровление тела. Зачем многие целители болеют, умирают? Потому что они считают, что человек это тело и не вытягивает тело. Или в лучшем случае судьбу, тело и судьбу, и они берут все на себя. А человек это душа, спасать нужно душу, и из-за этого одного можно лечить, другого нельзя лечить, третьего ограничения и так далее. Если целитель видит, что есть человек, первое, и второе, он понимает, что главная цель это помочь человеку, а потом получить вознаграждение, тогда он как бы защищен. Если меняется все своими местами, если главная цель деньги, а это как раз бывает, когда воспринимаешь человека как тело или только как сознание, тут начинается проблема. Да, очень точно подмечено по поводу денег. На Востоке есть очень четкое представление. Ну, это уже не инновация о том, что деньги – это эквивалент энергии. Энергия, информация – это все. Я к этому же вывод пришел, да. И поэтому, если учитель или доктор уделяет тебе время и внимание, то есть он отдает тебе свою энергию, не требует тебя никакой предоплаты. Хотя Запад считает, что ничто так не укрепляет доверие между людьми, как стопроцентная предоплата. На Востоке все не так. Но если ты что-то рассказываешь человеку там, в течение получаса, он тебя внимательно слушает, если он восточный человек, он мгновенно себя позиционирует как ученика, ты его учитель, ведь он тебя слушает. После этого у него есть четкое понимание, что ты отдал ему свою энергию в виде вот этого заинтересованного рассказа. Кстати, тем самым загнал его в кармические долги. Кстати, что интересно, я раньше не понимал, приходит там буддийскому там, просветленному монаху, ученик, и там год, 10, там, 12 лет ходит, ухаживает, сказать, пилит дрова, там, носит вязанки, хвороста и так далее, и так далее. Мы смотрим и не понимаем, ничего не получая взамен, он пашет, он в состоянии раба 12 лет. Вообще в чем смысл? А на самом деле он получает от сердца энергию, информацию на тонком плане от сердца к сердцу от учителя и как может пытается это внешней энергией закрыть. И получается, и на самом деле может получиться, что учитель ему дал гораздо больше, чем он ему вернул, служа там 10-12 лет, там 15. Ну, на самом деле учитель инвестирует в будущее, ведь он ему дает не для того, чтобы он ему столько же вернул, тогда смысл теряется. Да. Но ученик четко понимает, что если он не возвращает в какой-то форме учителю, то он попадает в кармические долги. И в следующей жизни, они же верят в реинкарнацию, он будет ему по гроб обязан. Вот поэтому учителю есть такое понятие гурудакша, но оно индийское понятие, но в Китае оно тоже приветствуется. Это даяние ученика учителю. То есть не торг, там, дашь на дашь, а учитель дает тебе смыслы жизни, информацию, энергию, технологии, умения, навыки. А он ему возвращает человека. Кстати, очень важный момент. Вот я сейчас думаю, работаю с темой привязанности души. Mm-hmm. Эта тема очень серьезная, потому что из привязанности рождается уже все остальное. Страх, вожделение, гнев, жадность, алчность. А потом это уже, так сказать, поступки, убийства, распад и прочее, прочее. Так вот, тема привязанности, она серьезнейшая оказалась. И один из мощнейших факторов привязанности человека, знаете, какой оказался? Когда человек не верит в реинкарнацию. Душа понятие вечное, и одноразовым она и быть не может. Если человек понимает, что его душа должна опять воплотиться, то, во-первых, он понимает ответственность за свое поведение, а во-вторых, он понимает, что жизнь – это роль, и эту роль нужно сыграть максимально достоверно, но актер не должен срастаться с ролью, иначе беда. И при этом нет суеты и паники, да, что он что-то не успел. Человек перестает поклоняться жизни, потому что он понимает, что жизнь – это сыгранный спектакль, который должен закончиться. И поклонение жизни внутренне уже исчезает, потому что понимает, что жизнь – я, мое истинное «я» за пределами жизни. Как только мое истинное «я» уходит в одну жизнь, происходит слипание актера и роли, актер плачет натуральными слезами, искусство заканчивается. Поэтому, так сказать, почему решили убрать реинкарнацию? Потому что это не моя мысль, я прочитал, она противоречила доктрине идеи спасения. То есть, если человек, так сказать, расплачивается за свои грехи прошлой жизни, ну можно ли вот так вот снять все грехи? То есть здесь сложно, так сказать. Можно ли за одну жизнь успеть? То есть, да, больше должен человек сам, как бы, то есть непонимание считает, что Христос пришел и просто снял грехи. Но грех – это же не поступок, как до сих пор многие считают. Грех – это внутреннее состояние. Об этом Христос говорил, что изнутра все идет. Поэтому Христос спас внутреннее состояние. Дал он, пример, что Он искупил за всех. Да, Он помог человеку жизнь. Измениться через или свои проповеди и через свои поступки, показав, что жизнь – это не главное. Тоже аспект – не поклоняться жизни. Потому что в иудаизме человек молится, чтобы жизнь была дольше была. И жертвует, чтобы жизнь дольше была. Реинкарнация дает и другое отношение к смерти совершенно. Да, у китайцев очень сильно проработана тема посмертия. Очень важно, то есть понимаешь, что жизнь нужно прожить правильно, но при этом, как пиджаку нельзя пиджак поставлять на первое место. Я на первом, пиджак на втором. Жизнь – это пиджак. И в этом плане вот эта тема, она очень важна. Потому что утратив ощущение того, что ты еще когда-то, твоя душа еще будет реализовываться, человек утрачивает ценность своего высшего «я». Он забывает о своем высшем «я». Он намертво слипается со своим сиюминутным. Да. Это фактор очень серьезный. Это, опять же, база всеобщего китайского позитивизма, который отмечают все, кто туда первый раз приехали. Например, китаец может стоять в самом низу социальной лестницы, жить там, я не знаю, на 20 юаней в день, там, турнепс какой-нибудь выращивать. Но при этом у него нет тоски в глазах, что он не император Китая, что он не представитель Компартии. Может поменяться даже местами в другой жизни. Да, он говорит, да ничего страшного, если я в этой жизни вот землепашец, значит я следующий, может быть, буду императором Китая. И человек понимает, что если жизнь это спектакль, то не может быть в спектакле все главные герои. Конечно. Спектакли, иерархия, да. В спектакле все роли распределены. В данный момент ты статист, а вот этот играет главную роль. В следующем спектакле все может поменяться. Не переживай, у каждого есть своя роль. То есть возникает философское отношение к жизни. А если жизнь одна, ты хочешь быть только первым. Конечно. И все, и начинается дальше вся тема. И через это они выходят на тему посмертия. Например, в Китае безумно любят вообще детей. Ну, своих, понятно? Да. У них их много по-прежнему. И вообще любят детей. И очень уважительно относятся к старикам. А это два индикатора духовного здоровья нации. Да. Почему? Начинаем изучать. Кстати, на Кавказе нет детских домов и уважение к старикам. Да. Вот оно, духовное это здоровье. Тоже сохранено, да. Да. Так вот, оказывается, что у китайцев это все уходит корнями в тему посмертия. Например, в китайцах до сих пор сохранилось понятие цигуань. Цигуань – это родина предков. Например, до 80-х годов у китайцев в паспорте писали не место прописки или регистрации, угу, а писали цигуань. Это то место, где родились его предки. И почему это было так важно, чтобы человек не забыл об этом? В их единение, связь. Да, для чего она была? Там все больше логично простроено. считалось, что раз теория реинкарнации, значит, несколько жизней, значит, есть какое-то место пребывания между жизнями. Это считалось там бордо, так называемое пространство, которое, ну, у них нет понятия души. В общем, человек перемещался туда, тело оставалось здесь, а он перемещался туда. Его тонкие планы, вот эти пять тонких тел, эфирное, ментальное, астральное, будхиальное, гармоническое, перемещалось в бордо. А в бордо тебя встречали твои предки, которые переместились туда раньше, чтобы ты не пугался вот этих новых ощущений, когда тебе кажется, что ты еще в теле, но тело уже там. И они там тебя встречают, они там тебя накрывают поляну, принимают, и ты там с 1 по 9, с 9 по 40 подводишь итоги своей последней жизни, чтобы самому себе поставить оценочку, что у нас называется рай и ад. Если сам себе поставил двойку, то энергия негативная, которую ты создал за жизнь, это и есть энергия твоего ада. Если позитивно, больше позитива, то это рай, как называется у нас у православных. Так вот, родные предки, которые ушли раньше, их там встречают. А кто такие дети? Это те, кто, оставшись там, будут тебя с земли подогревать. А чем может подогреть живой человек духов, живущих там? Оказывается, духи питаются запахом. Ведь у нас курят ладан, а у китайцев ставят благовоние. А везде благовоние, да, везде благовоние. И отсюда же пошли первые бумажные деньги. Ведь бумажные деньги были изобретены китайцами. Кстати, это деньги для мертвых. Кстати, что интересно, самая большая информация человек получает через запах. Не через объем вкус. Информации, да. Самая большая информация через запах. Потому что запах предшествует вкусу. Сначала запах, потом вкус, потом зрение, слух и так далее. Вот это есть все шесть врат, которые выделяются у китайцев. Зрение, обоняние, да. Язык, кожа, тактильное ощущение, слух, да. Кожа, тактиль и разум, который анализирует все пять предыдущих, да, врат. То есть разум — это тоже одно из врат. Ну да. Кстати, врачи, но разум он сопряжен все-таки... С общей картинкой, да. Он синтезирует, да, все, да, сведения от всех. Врачи, я почитал заметку, врачи установили, что один из признаков надвигающейся смерти, который подходит человеку, утрата обоняния. В первую очередь. Да. Поэтому что получается? На самом базовом уровне, уровень запаха, мы едины с умершими. То есть есть уровни, на которые разрушаются после смерти, есть уровни, где-то, то есть энергетика уровня запахов, она... может быть, объединяет мир живых и мир мертвых, вот если так рассуждать. Да, может быть, аналогия. Поэтому китайцы изобрели бумажные деньги, это были деньги для мертвых. Они их покупали за реальные деньги, в какой-то пропорции с каким-то эквивалентом. А первый перевод Western Union как раз оставался в Китае, создался, когда они первый раз сожгли бумажные деньги, и они в виде дыма отправились к предкам. Не знаю, какой был комиссионный процент за пересыл, но вот оттуда пошли бумажные деньги. А потом они получили хождение и между живыми людьми. Почему вот эта взаимосвязь поколений, дети, оставшиеся на земле, подогревают в виде запахов духи умерших, а духи умерших готовят для них там встречу. Вот поэтому до сих пор вот это все сохранено. А Цигуань — это место, где родились предки, и у них до сих пор считается, что попасть в то место бордо, где тебя ждут твои предки, можно только с того места, где они родились. Вот поэтому любой китаец, живя в любой точке мира, считает лучшую землю для жизни — это поднебесную Китай. И мечтает на старости лет вернуться в Цигуань, чтобы умереть там. А вспомните, ведь у русских так же было. Все наши недавно мечтали вернуться в землю предков и умереть, чтобы мои косточки. Вот. То есть это единый источник информации. Если начинаешь вот так ретроспективно выяснять. Кстати, что такое земля предков? Когда ты находишься в земле предков, то усиливается контакт с тонкими планами, с загробным миром. Эгрегориальная зависимость. И начинается расширение познания. То есть подсознание дает больше информации. То есть умершие, сколько случаев я сталкивался, умершие постоянно о чем-то напоминает, снится. Смотришь на тонком плане, он предупреждает о несчастье. Или о том, что не в ту сторону идешь. То есть на тонком плане информация от умерших идет. Но она активнее идет, когда, скажем, приходишь на могилу, когда умерший может присниться. То есть очень опасно усиление контакта с тонким планом, с загробным миром, можно сойти с ума. Да. Но и без него тоже отсечение. Здесь опять же тема единства борьбы противоположностей. Так вот, как бы земля предков, она человека поддерживает и контакт с тонкими планами усиливается. Конечно. Уезжаешь совершенно в другую область, и ты больше рассчитываешь на менталитет, прочее, ты отсечен, и, может быть, это создает еще определенные проблемы. Конечно, медики давно уже считают ностальгию заболеванием. Они не могут определить причин, но вот если рассматривать... А может быть, как раз это усеченная информация? Я бы сказал, это перерезание духовной пуповины, да, которая связывает тебя с твоим национальным эгрегором. А родина предков и загробный мир – это все же единая пирамида духовная. И если ты уехал в другую нацию, ты теряешь вот эту связь, и человек начинает загибаться без видимых причин. Кстати, насчет вот единения. Вот у китайцев иероглифы. Иероглиф – это образ. То есть это картинка. Картинка образа, да. Это эмоциональное восприятие мира. Это больше подсознательная логика. Подсознание мыслит образами. А у европейцев буквы – это больше логическое левое полушарие. Да. Поэтому что получается? Вот я подумал опять об инкарнации. Я думаю, еще почему не признавали инкарнацию в христианстве? Потому что когда понимаешь, что твоя душа вечна, и когда идет воплощение, ты начинаешь все-таки в какой-то степени пренебрежительно. Вот как плохой актер плохо играет роль, и говорят, да, человек он хороший, но актер никудышный, роль, он персонаж не может жить. Так вот, очень талантливый актер может выдать персонажа как реальность. А у слабого актера есть два варианта. Либо он плохо играет, либо он хорошо играет, сживаясь в роли, потом болеет эмоциями персонажа и умирает вместе с ним. Принимает карму своей роли. Да, поэтому что получается? На Востоке плохой актер, он перестает жить настоящей жизнью, потому что у него есть следующая жизнь, перестает ее реально ценить. Наплевательски к ней относится. И развитие тормозится. А на Западе плохой актер живет жизнью, срастается с ней и забывает о своем вечном «я». Там концентрация на своем высшем «я», здесь концентрация на низшем. И в результате Восток застывает в развитии, а Запад преуспевает в развитии, но идет к гибели. И в конечном счете, я думаю... В технократическом развитии. Да. В конечном счете должна соединиться западная и восточная точка мышления. То есть люди должны стать хорошими актерами. Они должны ощущать постоянно свое высшее «я» и одновременно максимально достоверно играть свою роль как в жизни. То есть тогда получается как бы и признание инкарнации, и одновременно не будет пренебрежительного отношения вот к этой жизни, в которой мы живем. И в этом плане, вот, кстати, мне понравилось, что современная западная медицина, ну, западная, наша современная медицина начинает нащупывать связи. То есть сейчас начинают говорить о том, что причина болезни – иммунитет. О том, что органы связаны. Я с одной женщиной говорил, она психотерапевт. И вот как-то затронули тему, она говорит, мы убедились, что диабет – это не поджелудочная, а это печень. Я говорю, как, с чего? А потому что, говорит, работа поджелудочная завязана на печени. Если печень хандрит, то в конце концов вылетает поджелудочная. Печень может держаться, поджелудочная дает диабет, поджелудочная лечит, никакого эффекта. Я говорю, вы что, уже видите такие связи? Он говорит, у меня были хорошие учителя. То есть начинают видеть связи органов, совокупность. Мы начали говорить дальше. Она говорит, вы знаете, я говорю, хорошо, барахлит печень, а причина проблемы с печенью? Но стресс одно другое. Я не помню, но проскочила идея, что печень тоже как-то связана еще с почками. И вот такой круг замкнулся, говорит, вы знаете, у меня же та же самая картина. То есть, ну я не стал подробно объяснять. У меня получилось сначала диабет поджелудочный, потом я говорил о ревности. Потом получилось, что диабет – это гордыня. Пытался соединить, не понимая, в чем дело. Получилось, что диабет – это гордыня и ревность в одном флаконе. Что, почему и как. А потом я понял, почему это две противоположности в одном. Потому что диабет – это болезнь души. То есть, все тяжелые неизлечимые заболевания – диабет, рак, там, шизофрения и прочее – это болезнь души. И когда ее лечат на уровне тела или энергетики духа, сознания, результата нет. Нужно лечить душу. На Востоке вообще считают, что нет болезней тела. Есть проекции тонких тел на физическом плане. Да. Так вот, что самое интересное. Вот это то, к чему приходит наша медицина. Я в Китае общался с врачом, опять через переводчика. И я его стал прощупывать. Говорю, вот проблема с поджелудочной. Он мне говорит, проблема с поджелудочной, потому что барахлит печень. Я говорю, хорошо. А из-за чего проблема с печенью? Он говорит, проблема с печенью часто является следствием проблемы с почками. Я говорю, хорошо. Проблема с почки ни ко мне, ничего. А проблемы с печенью? Он говорит, Дело в том, что почки могут понижать свою энергетику, не выдавать признаков болезни, но сбрасывать ее на следующий уровень, на печень, а потом на поджелудочную. То есть что получается? Почки подсели, жизненная энергия уходит. Но этого незаметно по анализам. Моча нормальная, анализы нормальные, камней в почках нет. Печень барахлит. У человека потом диабет. Лечат поджелудочную, а проблема в почках. Я начал это сопоставлять с индийской картиной мира. Что получается? Главная энергия где? Первая чакра. Первая чакра – это мочеполовая. И мне старичок-китаец, врач, говорит то же самое. Он говорит, главная жизненная энергия в почках. И если начинает подсаживаться энергия почек, уже печень и поджелудочная здоровыми не будут. Я ему задаю главный вопрос. Почему? Почему заболевает поджелудочная, мы выяснили. Почему заболевает печень, мы выяснили. Почему заболевают почки? Главная причина подсадки. Знаете, что он сказал? Мне было интересно. По моей диагностике, я приводил пример, когда я восхищался красотами природы, думаю, вот я сфотографирую, у меня было ощущение, что мне иглой проткнули почки. Потом я заходил в крупные универсамы, где все настроено на разжигание желания, и у меня начинали дико болеть почки. Из чего я сделал вывод? Что почки – это как бы ревность и гордыня вместе в одном флаконе, то есть это привязанность души к миру. Именно когда у человека подсознательная мощная привязанность, начинает отказывать почки. То есть безумно влюбляясь в какую-то женщину, могут пострадать почки. Но мне было интересно, что он скажет. И он говорит, главная причина потери энергии в почках – это переизбыток секса. Я начинаю вспоминать, сопоставлять, и получается то же самое. Секс – это самое большое наслаждение физиологическое. Поэтому человек, который увлекается сексом, секс не как избыток, а как естественное что-то, как еда, когда он начинает... То есть, когда то, что называется... Как удовлетворение потребностей в гормонах. Когда душа насытилась, когда, как говорится, все уровни верхние заполнены, тогда нижний этаж, сексуальный – это нормально. А когда еще верхний заработал, а низ уже освобождаешь, это уже проблема. Это животный секс, он не дает здоровья. Так он говорит, избыточный секс подсаживает энергетику почек. Значит, к чему мы приходим, к какому выводу? Сексуальная неразборчивость, измены, увлечение сексом, там... Секс как источник удовольствия. Да, секс как источник удовольствия, различные варианты, там, извращения и так далее. Это есть главная причина снижения жизненной энергии, после которой начинается верное отключение всех органов. Почки барахлят, они начинают слабо, плохо чистить кровь. Проблемы с кровью – это проблемы с сосудами, это проблемы с сердцем, с печенью, поджелудочной. Ну, в общем, практически потом и легкие начинают подсаживаться. Саня, ну вот народ послушает и скажет, мне бы его проблемы в его годы. Чрезмерный секс повлиял на почки. Да помните, как в том анекдоте два 85-летних деда сидят, говорят, Грицко, помнишь, нам в армии бром давали, чтобы желания не было? Так вот у меня вчера действует начало. Дело в чем? Дело в том, что понятие, врач сказал, что увлечение сексом дает снижение энергии почек. Я потом стал анализировать. Можно не увлекаться сексом, а можно безумно привязаться к женщине, поклоняться, конечно, и тоже откажет почки. Там может быть целый комплекс факторов. Например, вот тот старичок-китаец, который вам поставил эту диагностику. Но он не мне ставил, мне было просто интересно. Просто вопросы задавали. Да, да. Но тогда это была абстрактная диагностика. Почему? Потому что если бы это был, например, доктор Чен, о котором я рассказывал, да, то третий уровень при вот таких вопросах, это когда он говорит, хорошо, давайте посмотрим внимательно. Скажем, почки, как это самая распространенная диагностика, избыточный секс, чрезмерный. Да? Почему? Потому что в почках хранится материнская ци. А когда тебе оперативно не хватает, для секса в том числе, ты начинаешь, включается второе дыхание, ты начинаешь невосполнимую ци вбрасывать на реализацию сексуальных... А это материнская, конечно, да. Она невосполнимая, да. Оперативная? Да. Оперативная хранится в суставах и в сухожилиях. Самое большое хранилище – это коленные чашечки. Поэтому подвижность позвоночного столба, суставов и сочленений – это один из семи тибетских признаков здоровья. Поэтому можно сделать диагностику даже вот на расстоянии 10 метров. Если человек затрудненно сгибается, у него контрактура суставов, он не до конца разгибается, сгибается, это говорит о том, что оперативная ци не движется, даже если она есть там. А раз она не движется, значит человек постоянно живет на невосполнимой ци. Когда ее запасы подходят к концу, ну, это уже все. Да, Так вот, доктор нормальный, например, вот доктор Чен, если бы вы ему задали конкретные вопросы по себе, он сказал, хорошо, давайте посмотрим внимательнее. Посмотрим внимательнее, это значит составим гороскоп. Но не гороскоп, как у нас, на каждый день, а посмотреть, какие вопросы на тонких планах. Ведь китайская медицина вкупе с астрологией – это неотделимые вещи. У нас просто астрологию превратили, опять же, по западной схеме. Это все попса. Будущее предскажет. Да нельзя человеку говорить о будущем, это убийство будущего. Вот настоящая астрология не предсказывает будущее. Наклонности характера. Конечно. Слабые и сильные места. Конечно. Проблемы, которые нужно решить и так далее. Вот в этом плане все решается. Так вот, китайская медицина накопила огромный опыт взаимосвязи. Они, например, знают абстрактно, можно сказать, например, каждая проблема в тонких телах, в пяти, вот этих энергетических, с разными частотами вибрации, имеет проекции на тело. Ну, например, приходит человек, говорит, у меня, доктор, у меня болит поясница. Причем не важно, что это. Радикулит. Кстати, поясница, как правило, это обида на женщину, я четко заметил. И проблемы с мочеполовой у мужчин и женщин, это обида. Это уже ваш эмпирический опыт. Да. Китайская медицина пришла к этому тысячи лет назад. Так вот, они считают, что локализация болевых проблем в поясничном отделе свидетельствует о неразрешенных проблемах с семейным партнером. Ну вот. Например, вот я открывал 20 лет. А раз все равно написано, да. Но хотя бы Саша уже приехал. Опыт, конечно, он просто дорогого стоит. Но если поднять голову и посмотреть на восток, а если еще иметь человека, через которого можно прикоснуться к этим знаниям, то там тоже все есть. Или, например, колени. У человека проблемы с коленями. Это может быть артрит, бурсит, разрыв мениска. Воспаление подколенной крестообразной связки. То есть любая проблема, локализующаяся в области коленного сустава. Китайский доктор четко знает, что проблемы в коленном суставе отвечают за чрезмерную целеустремленность. Когда человек себе ставит цель и готов платить любую цену за ее достижение. Кстати, хотите, перейду на свой язык? Да. По современной медицине все необходимые хрящи и так далее, ешьте хрящи побольше, будет нормально с коленками. Когда мне это врачи говорят, я просто, ну это детский сад, но кушать то... предлагают тут же купить пакет нормально, хрящей. Да. Потом некоторые врачи, так сказать, ну чуть-чуть уже как более продвинутые, они говорят, все вещества, необходимые для коленных суставов синтезируются в печени. Поэтому если у вас нормально работает печень, то у вас будут нормальные суставы. Но, идем дальше. Чтобы печень нормально работала, должны почки нормально работать. В каком случае идет подсадка почек? Вот когда человек цепляется в жизнь, я говорю, привязывается к жизни, у него падает энергия почек. Когда человек цепляется в жизнь? В первую очередь человек, жизнь это есть движение, действие. Человек цепляется в жизнь через вцепление в цель. Когда человек ставит цель и начинает ей поклоняться, у него тут же автоматом выскакивает агрессия против тех, кто цели может помешать даже. И депрессия, если он этой цели не достигнет. Чем жестче человек нацелен на цель, тем быстрее у него уже подсознание, он только нацелился, у него уже растет агрессия и уже депрессия. Поэтому человек, завернутый на цели, это человек уже внутренне депрессивный. Вспомни Николая Сорского. Жизнь, цель, спасение человечества и так далее, программа самоуничтожения, все, разрушился на глазах. То есть вот как одно связывается с другим. Я просто когда эти моменты анализировал, наблюдал, начинаешь понимать, как только тебя заклинило на цели, все, дальше проблема. Кстати, я помню... Особенно, если это цель материальная и для себя любимая. Я со стройки уходил, я работал там, так сказать, сварщиком, электриком, мастером, разнорабочим, каменщиком и так далее. Я помню, я, так сказать, убежал оттуда через 5 лет в кинотеатр «Ленинград», стал художником. Правда, я ничего не умел, мне дали подсобника-солдатика, который меня обучал там шрифтам. Вот, и я устроился туда, чтобы смотреть кинофестиваль был, кинофестиваль зарубежных фильмов. Там какие-то безумные были цены, на билеты там не попасть было, и я поэтому устроился туда художником. Вот один из сильнейших фильмов с участием Жерара Депардье, помню, он назывался «Скажите ей, что я ее люблю». Вот я рекомендовал, потрясающий фильм. Вот человека заклинило, что вот он должен жениться на ней. Он ушел в армию, забыл про нее, вернулся, и вдруг у него страсть. Она уже замужем. И вот он ничего, он идет как боеголовка к цели, невзирая ни на что. И начинает вокруг него погибать люди, в конечном счете убивает он ее. И вот эта вот система целей, когда человек начинает либо убивать других, вот там этот фильм блестящий, вот меня тогда просто перевернуло. Я скажу, этот фильм был для меня каким-то знаковым, я ничего не понимаю тогда, я еще биоэнергетикой никакой не занимался и так далее. Вдруг я почувствовал, что какая-то зашифрована великая истина в этом фильме. И потом я уже, видя истории жизни многих людей, я видел, как разворачивается эта схема. Страсть, привязанность, страсть, агрессия, убийство, самоубийство. Реализация даже на материальном плане. То есть то, что в Китае известно тысячи лет, мы сейчас видим, что происходит со здоровьем каждого из нас. Мы открываем для себя западной цивилизации сейчас. Вот в этом плане мне понравилось на вашей базе, как название я забыл? Снежный Барс. Снежный Барс. Вот этот доктор, когда вот мне рассказывали историю, как он лечил парня с ДЦП, мальчика. Да, да, да. Когда он говорит, что работать нужно не с ребенком, а с матерью. То есть все, что я вижу, наблюдаю, о чем я пишу, оказывается, китайский доктор все это, он говорит о том, что ее бабка вообще не любила мужиков и не хотела с ними общаться. И сказать, зачала только потому, что хотела ребенка вообще без мужиков. Мать ненавидела мужиков. А у дочки уже рождается ребенок с ДЦП после ссоры с мужем и так далее. То есть вот она картина вся. Китайская медицина вообще считает, что болезни детей до 5 лет нужно искать не в самом ребенке, в чем бы они проявились, а в голове мамы. То есть энергетически ребенок до 5 лет не знал об этом. Вот я опять изучал, все известно. Да. Я-то думал, что я первый открыватель, семейная карма и так далее. Но лучше самому открыть чужую мудрость, чем жить по чужой мудрости. Так вот, китайская медицина рассматривает мать как ребенка, как продолжитель энергетики матери до 5 лет. Кстати, православная церковь сейчас стала признавать семейную карму, то, что называется. То, что болезни детей... Грехи породы. Да, грехи породы. То есть раньше это категорически отрицалось. Сейчас как-то уже вот профессор Осипов достаточно четко на эту тему говорит. Ну, опять же, все идет к сближению. Какой-то к некой универсальной интеграции. И вот тот случай с ребенком, он очень был показательным, потому что ДЦП сейчас очень распространенное заболевание. С учетом даже того, что у нас половина того, что диагностируется как ДЦП, на самом деле ДЦП не является. Это родовая травма. Ребенку, например, в процессе родов неестественных, да, там, акушеры случайно или там не случайно повредили шейный отдел. Диагностировать это никто не может. Кстати, простите, знаете, к какому выводу я пришел? Все проблемы с шеей, с чем связаны? С чем? Организм мудрее нас. Наше тело знает больше, чем наше сознание. Я об этом давно говорил. То есть кишечник знает, что произойдет в будущем. Печень реагирует на будущее. Что получается? Если у человека неверное мировоззрение, если его голова ведет не в ту сторону, что нужно сделать? Нужно заблокировать сигналы, идущие от головы к телу. Блокировка – это шея. Начинается проблема с шеей. То есть, если у матери гордыня повышенная, жесткое мировоззрение, претензии к мужскому роду, то ребенку, поскольку его голова будет неправильно работать, нужно заблокировать передачу сигналов из мозга в тело, иначе он погибнет. Чем больше будет проблемы с шеей, тем дольше он проживет, по сути дела. Поэтому получается, что неизлечимое заболевание – это блокировка неверного устремления ума, мировоззрения, сознания. В данном случае матери. Да. И вот как раз родовую травму, когда у ребенка начинает замедление в развитии, это обычно диагностируют годам к полутора, да? Так. А говорят, да, у вас ДЦП. На самом деле у него никакого ДЦП нет. Но ДЦП как врожденный порог, да, это следствие неправильного отношения матери, в данном случае к мужскому роду. Или вообще кармические долги там в нескольких коленах по женской линии. Но в принципе, неправильное отношение к мужчинам, оно, как правило, идет от неправильного отношения к отцу. Если мать имеет повышенную гордыню, она всегда настроена против отца, и детей настраивает вольно-невольно против отца. И уже вот этот настрой ее передается детям, у детей агрессия к отцу, и начинаются тяжелые заболевания. Поэтому что получается? Если женщина не уважает отца, она не будет уважать мужа. А если она не будет уважать отца и не будет уважать мужа, она не будет Бога уважать. Она уже внутри атеистка. И получается вымирающий род. Поэтому если уже любой род, если у женщины родители разведены, если мать не уважает отца или отчима, уже у дочки будут автоматически проблемы в семейной жизни, здоровье. Да. Все элементарно просто. И вот с этим ребенком, когда его мама приехала в Снежный Барс в июле, в течение месяца там был доктор Чен, со своими учениками, со своими массажистами. И ребенок принимал лечение, то потом, когда мы анализировали позитивные результаты этого лечения, понятно, что ДЦП традиционная медицина не лечит. Нет, все, там развитие прекратилось, мозг в свое время не развился, и дальше он уже не может развиваться. У него с мозгом было более-менее, мальчик был вменяемый, у него были проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Очень тяжело передвигался, с координационным нарушением. Так вот, Чен, продиагностировав, назначив ему лечение, там сложный комплекс, он применял практически все, ну, насколько я помню, средства, которые были, это и иглорефлексотерапия, и прижигание пирамидками, и обязательно массаж, который делали его помощники, массаж, не просто поглаживание, там, а массаж, который он по его задаче, по его ТЗ, его ученики делали. Конкретные триггерные зоны, каналы, точки, дабы помочь активировать те нервные импульсы, которые не доходят до периферии. Медицина настоящая должна лечить душу, дух и тело. То есть троично должно быть все. Комплекс. Первично убрать острую боль в теле, да, да. Объяснить причинность, то есть диагностику, этиологию, как у нас говорят европейские медики. А потом, объяснив причину, дать в руки человеку инструмент, с помощью которого он сам может себе помочь. Таким инструментом является цигун, дыхательная китайская энергетическая гимнастика. Это непосредственное воздействие на оперативную ци, которая хранится в суставах. Гармонизация, да? Да. Дело в том, что любые оздоровительные практики даосские, а целью даоса была прожить 1000 лет, были применены и буддистами. У буддистов не было цели жить 1000 лет. А у православия цель жизни. Да, православие цель душу спасти, а не 1000 лет. Последствия угробления тела, да. Ну, немножко стали. Так вот, ци – это непосредственное воздействие на, вернее, цигун. Ци переводится – это энергия жизни, а гун – это работа с усилием. То есть это работа непосредственно с оперативной энергией ци, который хранится в суставах и сухожилиях. Во-первых, движения простроены так, чтобы за максимально короткий отрезок времени проработать максимальное количество суставов. У взрослого человека их 52, у ребенка их больше 300, потому что кости и суставы многие со временем срастаются для усиления каркаса, на который растет нагрузка с возрастом. Так вот, ци хранится в суставах и в сухожилиях, оперативно. Если суставы закрепощены и плохо, туго подвижны, это означает, что ци не движется. Если она не движется, включается резервная ци, то есть материнская, невосполнимая. Поэтому задача любых оздоровительных практик, в данном случае цигуна, максимально запустить все 12 больших и 49 малых каналов энергетических, оперативной ци, дабы материнскую оставить в неприкосновенности, потому что пока она есть, человек живет. А всю оперативную деятельность осуществляет за счет вот этой поверхностной оперативной ци. Поэтому, когда Чен начал лечить вот этого ребенка, это был не только всплеск, фейерверк китайской и торжество китайской медицины, это был коллективный труд, потому что все люди, которые находились на базе, узнав от нас о судьбе этого ребенка, это были нормальные русские люди, еще не утратившие возможность к состраданию. И они все искренне прониклись к этому ребенку, к его судьбе. Не могу сказать, что они молились, а может быть и молились каждый по-своему, но они все сопереживали, сострадали. Это такая способность русской души. Так вот, ребенок начал оживать. То есть поле коллективное, да. Вот это коллективное, позитивное поле, в котором он находился. Воздействие Чена, а Чен тоже очень позитивный человек. Да. Вот это все вместе дало колоссальные результаты. За 10 дней пребывания там все своими глазами увидели колоссальную динамику позитивную. Насколько ребенок стал более живой, более подвижный и, самое главное, более позитивный. Потому что позитивность ума – это главная составляющая здоровья по китайской медицине. Кстати, еще момент. Вот вы говорите, что касается диагностики моей собственной. Вы знаете, что мне сказали по поводу проблем? Тоже пониженной энергетикой почки. Мне врач задал один вопрос. У вас были огромные перегрузки нервные? Я говорю, были. А у меня были состояния, когда после семинара мне было физически больно думать. Любая мысль приносила физическую боль. Такие были перегрузки. Я к этому относился легко. Это защитная реакция, когда организм хозяин, ложись и отдыхает. Оно сказывается не сразу. Так вот, я понял, что что-то, что называется, гробит энергию главной жизненной силы. Это поклонение сексу, то есть инстинкт продолжения рода, и это поклонение инстинкту самосохранения в виде работы. Поклонение инстинкта приводит к их потере. Что такое работа? Это самосохранение, это спасение своей жизни. Но когда поклоняешься работе, начинаешь перегружаться, перерабатывать, конечно, то включается обратный механизм самоуничтожения. Он у меня и включился. То есть я, думаю я не о душе, а о желании помочь внешнему, судьбу улучшить, здоровье и так далее, и так далее. Незаметно ушел за ту грань, где идешь уже не к Богу, а идешь к физике, к благополучию и так далее. И потом на себе это почувствовал, то есть пошла обесточенность. Поэтому что получается? Что сейчас на Западе, взять Америку? У них поклонение, ведь само протестантизм, это полное поклонение работе. Работа – это все. Сначала идет поклонение. Если по количеству Библии, лежащих на прикроватных столиках, то Америка стоит на первом месте. Но при этом молятся не все золотому тельцу. И по количеству тех, кто считает себя верующими, за 80%, и по количеству святых 30% американцев считают себя святыми. У них все нормально с этим. С самооценкой у них все нормально. Но, понимаете, в чем дело? Если сказать, что они молятся на деньги, это будет неверно, потому что это уже второе звено. Они молятся на работу. И потом, а поскольку как работа, средство добывания денег. Да, а работа, как средство, а потом деньги уже дальше, и постепенно они с работы, с добросовестной, хорошей работы переходят на деньги, а с денег они переходят на убийство других, потому что убивать других и высасывать из них деньги легче, чем их зарабатывать. Конечно. То есть в конечном счете поклонение деньгам приводит к вампиризму, преступлениям, грабежу. Если я поклоняюсь деньги, я автоматически буду грабителем. Что сейчас делают Соединенные Штаты? Они это и делают. Это те, кто способны еще на агрессию, на то, чтобы агрессивным, активным способом заработать деньги. Остальная часть, кто не способна, они начинают экономить. Кстати, мне понравилось, что сказал вот этот доктор про вот эту базу, какой-то насчет энергии, какой-то очень любопытный рассказ. Да. Когда он первый раз мы его привезли в это место 1300 метров над уровнем моря, сплошные кедровые леса, реликтовое состояние природы, еще угробленная контактом с человеческой техногенной цивилизацией, потому что ближайшее жилье в 120 километрах по федеральной трассе, оно находится на границе между Тулой и Хакасией. Так вот, когда Чен туда первый раз приехал, он сказал, что в этом месте тройной уровень природного ЦИ. Но мы тут же задали вопрос, а чем это чревато для тех, кто здесь находится. Он говорит, понимаете, если не производить никаких оздоровительных процедур, просто прожить здесь, на этой воде, на этой еде 23-24 дня, организм получает колоссальный всплеск саногенеза и самовосстановления, то есть очистки и самообновления. То есть есть еще чистые места на планете? Да. Интересно. Причем вот эта природная ци-энергетика, которая настолько гармонична, человек в нее вписывается, почему 23-24 дня? Считается, что за этот срок обновляются все клетки, все виды клеток организма. То есть полностью перезагрузка происходит. Соответственно, новые клетки образовались уже, когда ты находился там, в этой экологической, можно сказать, мекке, в этом заповеднике экологическом. А если к этому добавить цигун, энергетическую гимнастику, если добавить китайский массаж, иглы, рефлексотерапию, чай и лечение, вот такой чай на той воде из горного ручья. Мы подлечились сегодня. Ну, чай и терапия однозначно. Есть зависимость, при каких видах диагнозов, какие чаи надо пить. Вот доктор Чен считает, что если бы мы, русские, даже в наших условиях городской жизни, которая считается в Китае жизнью несовместимой, практиковали бы хороший чай, то с его слов в течение 3-4 лет больше 40% наших диагнозов ушли бы сами с собой. Кстати, я в Китае задал вопрос, одни чаи хранят в холодильнике, а другие так, сказали, что ферментированные можно вне холодильника, а не ферментированные можно в холодильнике сохранять, а ферментированные как бы уже обработаны, можно вне холодильника. Ну вот у меня такой гостиничный холодильничек, он минус не морозит, но там плюс 2, плюс 3 где-то так. Чаи не ферментированные, это в основном улунские, зеленые чаи, вот, которые ценят своей свежестью, гуанинь, железная гуанинь, женьшеневый чай, который чем свежее, тем лучше, им обязательно в прохладе. Сферментированные могут просто в комнатной температуре. Кстати, вот аналогия, я опять подумал. Зеленый чай, он как бы более мощный энергетически, чем черный. Так нельзя сказать. Скажем так, говорят, что если он не обработанный, то как бы жизненная сила, ну и так далее, и так далее. Но первая заварка сливается. Да, в традиции считается, что первая заварка – это пыль китайских дорог. В те времена, когда чай гужевым транспортом доставлялся. Та же тема. Первое желание должно сливаться. То есть нельзя реализовать первое желание. Нужно выждать, чтобы оно прошло. И, сказать, если человек подчиняется первому желанию, это начинается страсть у него. Человек, который не умеет остановить первое желание, в принципе, это человек, который идет к разрушению здоровья. Получается. А с другой стороны, китайская мудрость говорит, что второе... Второй шаг, вторая попытка не стоит и половины первой. Почему? Нет, потому есть интуиция первая, нет сердца. Я говорю, первое от сердца, а второе от ума. Есть интуитивное решение, а есть идущее вот, животное желание, которое нужно сдержать. Я имел в виду не высший аспект, а низший. Раньше все религии и вся культура была направлена как раз на обуздание животного и на поднятие духовного. То есть увидел красивую женщину, можно довериться своим чувствам, но нельзя бежать и хватать за руки, подчиняться первому желанию. Опять же, после этого почки слабнут, как выяснится. Очень слабнут, да. Как выясняется. А, кстати, доктор кого-то еще лечил, какие-то случаи там интересные были вроде. Вот, а много случаев было, когда доктор являл чудеса китайской медицины. Например, у нас был один человек из Казахстана. У него была какая-то опухоль на пальце. Так. Он такой абсолютно заземленный, мирской, какой-то там коммерсант средней руки. Как он там оказался, я даже не знаю. Ну вот он все-то, что ходил и всем рассказывал про свою палец, что у него уже лет 5, когда опухоль, он куда только не ездил, кому только какие деньги не платил, все разводят руками. А когда Чен об этом услышал, он улыбаясь попросил его руку. Он с недоверием подал. И Чен начал массажировать какую-то точку отдаленную от пальца. Я уже не помню какую. А вот у человека опухоль начала уменьшаться на глазах. Вот это был эффект разорвавшейся пули в голову. Все оставшееся время он ходил с открытым ртом и готов был записывать каждое слово «чем». Знаете, что я заметил? Если ешь не ту еду, то несварение желудка может начаться не через 8 часов, когда все пройдет, а через минуту. То есть организм реагирует мгновенно и на еду, и на все. То есть мы считаем, что опухоль может долго формироваться, но долго исчезать. Мы на самом деле не представляем, что организм – это, в первую очередь, энергия, и если правильно воспользоваться, то происходят просто чудеса. Это называется огромной реактивностью внутренней среды организма. Некоторые процессы там могут идти с огромной скоростью. Вот Чен, про почки, когда вы стали рассказывать, как вы видели в супермаркете, там что-то почки в китайской медицине отвечают. Вот есть физиологические процессы, а есть ментальные, на тонких планах. На тонком плане почки отвечают, помимо того, что они на физиологическом хранят энергию, скажем, на ментальный план, энергетический и физиологический. Физиологически они образуют мочу, первичную и вторичную, и отвечают за функцию выделения из организма. На энергетическом плане, но не сами почки, а точка Аньмэнь, которая расположена в проекции между почками, является хранилищем материнской ци. На ментальном плане, на тонких слоях, почки отвечают за информацию, а печень, например, отвечает за идеологию. Поэтому, если вы что-то увидели, не приняли, восприняли информацию, неправильно с ней поработали, сброс на почки, неправильная информация. Ну, например, локализация проблем с поясницей, мы говорили, это нерешенные проблемы с семейным партнером. Посмотрите, что получается. Опять же, все в природе истинно троично, все в природе троично. Смотрите, какие у нас главные железы. Да. Поджелудочная, печень и парный орган почки. Треугольник опять. Почки в основе всего, душа, как ни странно, я сейчас расскажу. Дальше идет печень, ум, и поджелудочное – это тело, чувство. То есть тело, дух, говоря простым языком, тело, дух и душа. Поджелудочное завязано на теле, на настоящем, печень – на будущем, и почки – в совокупности всего этого. То есть мы опять выходим на тему троичности. Да. Что ты сейчас, секундочку, хотел сказать насчет... Ах, забыл, мысль интересная была. Вот я вспомнил еще ассоциацию, которую китайцы приводят организмы, чтобы понять принципы китайской медицины. Они дают проекцию на государство. Они говорят, организм подобен государству. А управитель, император государства, это сердце. почему они говорят, вторая попытка не стоит половины первой, потому что первая попытка от сердца, когда ты не успел включить мозг. А вторая, когда ты на секунду замер и подумал, уже от ума. Кстати, вот как я вспомнил, я долгое время, сказать, хотел определить, душа находится вне тела, это понятно. Это я уже и на тонком плане видел, и убедился, и, оказывается, об этом есть уже исследование, то есть душа вне тела. Но вот где душа соприкасается с телом? Общепринятая точка зрения – это сердце. У меня получилось, да, несколько другая картина. Да. Оказывается, есть несколько слоев души. Главная базовая тема души – это мочеполовая. Это район пупка, гениталий. Все желания рождаются не из живота. Угу. Это я, так сказать, просто видел и чувствовал. А в Китае это называется энергетическим центром Даньте. Три цуня ниже пупка. Да, так вот что получается. У нас три уровня души. Самый такой мощный, энергетический, емкий, долговременный, масштабный – это район ниже пупка. Второй район – это выше пупка, район сердца. И третий – это голова. Значит, когда идет падение энергии быстрое, тут же реагирует голова и щитовидка. Эта потеря энергии быстрая, она не так опасна, поэтому организм как бы не дает мощные сигналы тревоги. Если идет более серьезная потеря энергии, то уже включается сердце. Сердце легкое – это уже знак, опасно. Если человек продолжает, он может остановиться на этом уровне, болезни и так далее, а может уйти вниз для выживания. Человек выживет, начинается разрушение здесь. Если он и здесь продолжает, то тогда начинается уже ниже ног, уже распадается судьба его, его детей и так далее. То есть, по сути дела, у нас душа находится на нескольких уровнях. Так вот, сказать, главная, самая мощная энергетика тонких планов, она связана с душой и она связана с этим районом, мочеполовая, почки. Опять же, индийская философия и китайская говорит о том, что главная энергия у нас находится район гениталий почек, мочеполовая. А потом уже все остальное. Так вот, я смотрел, как идет программа самоуничтожения. Сначала удар по голове, потом район груди кишечник, потом мочеполовая, потом судьба. То есть, а оказывается, это в принципе и есть уровни нашей энергии. Самая глубокая базовая энергия – это коллективная энергия. Это уже за пределами человека. Его личная энергия – это гениталии, район почек. А потом уже, так сказать, все остальное. В принципе, сейчас в мире на первом месте сердечно-сосудистые заболевания. Это в первую очередь о чем говорит? Это не о сердце, не о сосудах. Это говорит о проблемах с почками. А проблемы почек – это привязанность к миру. А привязанность к миру – это утрата веры в Бога. То есть все замыкается на чем? Ослабляется вера, человек привязывается к этому миру, начинается подсадка главная энергетическая, вылетают почки, а дальше начинается постепенно распад всего остального. То есть вот приблизительно такая картина. И, так сказать, те выводы, к которым я пришел, начинаю смотреть, оказывается, в принципе, вот как бы иногда зашифровано, иногда какими-то отрывками, все это сказано и известно уже давным-давно. Трудно, да. Либо мы открываем что-то заново, либо вспоминаем хорошо забытое. Но вот с теми аналогиями, о которых я начал говорить, про государство. Например, европейская медицина, для них загадка, причина болезни Паркинсона или Альцгеймера. Ну, есть, начинает организм терять какие-то функции. Что-то связано с центральной нервной системой, с корой головного мозга. Но да. Этиология, как пишут медики, неизвестна. А китайцы абсолютно просто отвечают на вопрос причинности. Они говорят, император, управитель всего, главный, это сердце. Мозг – это совет министров. Когда человек начинает жить не по сердцу, а вот как сейчас, утратив Бога в сердце, начинает быть зацепленным за материальный мир и за одну жизнь, он начинает жить разумом, а не сердцем. Вот той самой второй попыткой, которой не стоит и половины первой. Да, потому что разум, завязанное тело, ему подчиняется, в принципе. Да. И после того, как совет министров забирает на себя больше власти, чем ему положено, что делает император? Он начинает отлучать его от власти, отключать. Поэтому какие-то отделы коры головного мозга по непонятной причине обесточиваются, они перестают функционировать. А врачи называют это истощением и деградацией нервной ткани. Ну, это уже называется констатация на физиологическом уровне. Но почему они не знают? А китайцы очень четко определяют причину. Поэтому если, но это очень трудно исправить самому, потому что это обычно бывает уже в преклонном возрасте, когда человек уже не способен меняться. Потому что лечение таких болезней – это изменение характера. А картинки когда... мира, изменение да. себя, конечно. Это конечно. Глубинное изменение, это конечно, вопрос. Работа. Возможный, но сложный, скажем так. И самое главное, у человека должна быть мотивация к изменению. И очень часто я приводил пример, когда из 10 смертельно больных, больных с системными заболеваниями, жить реально хотят 2 из 10. Соответственно, вот этим 8, которые не имеют мотивации жить дальше, ну жизнь бессмысленна, они не знают. Зачем им еще 5 или 10 лет жить? Зачем тратить усилия, может, еще полгода? Я сейчас скажу, что не хотят жить 8 из 10, потому что эти 8 из 10 жизни поклоняются. Когда человек поклоняется жизни, он в конечном счете уходит в противоположность. Он не хочет жить. Ну, нет. Чем больше Запад поклоняется жизни, тем больше он... В принципе, почему сейчас все больше неизлечимых заболеваний? Потому что западная система ценностей, которые сводятся к поклонению жизни, она вся приводит к чему? К все большему торжеству разума и все большему угнетению души, чувств, нравственности. Поэтому болезнь Альцгеймера захлёстывается. И поэтому сейчас все эти болезни начинают лидировать, и это только начало, судя по всему. Что такое рак, который тоже не знают, как лечить? Ну, либо не хотят знать, потому что это еще и колоссальный бизнес. А китайцы ведь вообще не выделяют онкологию как вид заболевания. Они говорят, это форма запущенности. Это следствие насилия на ментальном уровне. Это, например, может быть запредельная непрощенная обида. Это программа на самоуничтожение. Обида либо к родителям, либо на детей. Либо на себя, на судьбу. Либо на себя, на слово, на судьбу, на Бога, на кого угодно. Это запредельный уровень постоянно очень низких частот вибраций, которые генерирует человек. Вот мы говорили о еде. Почему за едой нужно быть очень позитивным? Почему должны быть близкие по духу люди, приятные тебе, там, любящие тебя или кого ты любишь? Приятная музыка. Это все настраивает на позитив. Ведь человек это источник, это генератор энергии. Либо позитивный, либо негативный. А сам он состоит из воды, а вода является универсальным носителем информации. И если ты смотришь фильм ужаса, то ты генерируешь страх. Это отрицательная эмоция. И ты свою воду заряжаешь отрицательной энергией, отрицательной информацией. То есть это программа на самоуничтожение. Или наоборот, ты читаешь «Отче наш» молитву, и это позитивная, очень высокая частоты вибрации на воду. После этого ее пьешь. Становится вода божественное свойство приобретает. Вот поэтому вот эта особенность самолечения и самосохранения состоит в понимании того, что, как пишут в Библии, человек богоподобен, это означает, что Бог, создав нас такими, Он дал нам все, что имел сам. Поэтому каждый человек – это мощнейший генератор энергии. Ну, да. Либо добра, либо зла, либо черная, либо белая, не бывает нейтральной энергии. Ну, в общем, в следующий раз сделаем мастер-класс по... китайской кухни. Да, легко, легко можно сделать. Да. Но на самом деле вещь увлекательная, когда начинаешь увлекаться едой. Конечно, зная китайские принципы, готовя правильно, можно покупать генно-модифицированную, из нее готовить. То есть это не является спасением. Но когда ты освоил алгоритмы приготовления гармоничной еды энергетически, а потом еще начинаешь искать правильные продукты, да, то, конечно, это лучше, чем есть гамбургер. Вообще, я считаю, сказать, у меня какая, сказать, я в последнее время возвращаюсь, нужно сейчас создавать направление для молодежи, как спасти, сохранить семью, как правильно питаться, как правильно относиться к миру, к себе. То есть простые, элементарные, может быть, какие-то выкладки, потому что выясняется, что молодежь ничего не знает. В школе ничему не учат, родители ничего не знают, государство само устранилось. Да. Культ секса, культ насилия. Потом удивляемся, почему молодежь не может семью создать и из-за пустяков разводится. Как вести себя должна женщина, как должен себя вести мужчина, как взаимодействие с супругами. А проблема, знаете, в чем? В решении этой задачи. Вот как один из инструментов решения, я не дожидаясь доброго царя, почему сейчас Путин не может этим заниматься? Пока он не решит внешние проблемы, никто не даст заниматься внутренними. А нам, пока нас американцы с вами не напрягают, мы можем себе это позволить. Вот в Снежном Барсе я хочу провести вот этот лагерь, да, я уже его начал анонсировать. А нашими партнерами является ТГУ, Томский государственный университет, кафедра психологии. Почему? Потому что люди зацеплены за регалии, и когда меня спросят, а вот вы организовали, вы какое отношение к педагогике имеете, да, возрастная психология, известна ли вам? Ну, мало ли, родители же всякие бывают. Поэтому в виде прикрытия крыши у нас есть ПГУ. Дело в том, что педагогика, раньше это можно было рассматривать как воспитание детей, как роскошь. На сегодня педагогика – это рычаг спасения государства, спасения будущего страны и спасения наших детей. Если мы не научимся детей воспитывать, давать им правильную ориентацию, правильное понимание, как жить, то мы просто погибнем. Но это же жизненно важно. Я проблемой столкнулся. Вот, да. Казалось бы, я создал вот этот механизм, вот этот проект, который призван решить эту проблему. Постепенно, поэтапно. Да. Следующий этап, я хочу создать там интернат для особо одаренных детей. Это привычное название, угу. О котором дети будут воспитываться по совершенно другим технологиям. Не грузить в их голову какой-то набор знаний, не делать каких-то узких овощных специалистов из них, а помочь создать среду, в которой бы они свою собственную данность генетическую развили предельно. Но развитие памяти. Это уже тема для отдельного разговора. Это давайте, следующий этап. Давайте поговорим. Оказалось, в чем проблема? Проблема в том, что родители современные настолько утратили критичность восприятия себя в этом мире, вот это падающее в пропасть стадо, да, они не могут сформулировать даже проблему. Пока ребенок маленький, с года до пяти, если это девочка, ее воспитывает мама. С пяти мальчика должны воспитывать мужчины. Раздельное воспитание это было всегда. Кстати, у меня тоже была мысль о том, что до полового созревания, скажем, до пятого класса, мальчики и девочки вместе, да. Период полового созревания, скажем, 4 года раздельно, и последний год-два, опять же, для взаимодействия, там, какие-то модели создаваться можно опять вместе. Взаимодействие, как оказалось, не нужно, потому что чем ближе и понятнее нам женщина, тем меньше либидо. Порнография. Дело в том, что, сказать, опять же, крайности, если вообще нет взаимодействия, то у мальчиков и девочек не будет навыков. Модели общения. Есть, вот как раньше был Смольный институт и Юнкерское училище, балы совместные. Я считаю, все-таки я считаю, самое оптимальное вместе, раздельно и опять вместе, на другом уровне уже подготовлены. Мальчиков за эти 3-4 года научат, как правильно себя вести, девочек, как правильно готовить и вести. И потом это же как уже идет поведение в школе под присмотром учителей, и школа формирует правильные отношения. А если мы их будем раздельно, то отношение друг к другу будет стихийно, и это может быть проблемой. То есть все-таки это определенное... Это можно обсуждать. Да, но возвращаясь к лагерю, выяснилось, в чем проблема. Когда родителям предлагаешь, у тех, у кого дети до 5 лет, они вообще пребывают в эйфории. Ну, ребеночек маленький, там самый... Им все кажется, что все будет сказочно, как у всех. С 5 до 12 они как-то уже видят, что что-то не то, начинают сомневаться, айпэды, комп, чернуха, порнуха, стрелялка, танчики. Ну как-то им же некогда заниматься. Они теряют контакт, дети начинают жить в своем виртуальном мире, но они еще не озабочены проблему сформулировать. Им все кажется, что само собой рассосется. Потом начинается половое созревание, ребенок превращается от малыша. Дело в том, что по моим, так сказать, исследованиям, половое созревание не идет с 10 до 14 лет. Именно в этот момент идет формирование будущих детей. Поэтому если этот период пропустить, если не дать правильное отношение к миру и к себе, то мы убиваем не просто в ребенке его будущее, но и будущих его детей. Конечно, конечно. Поэтому самый важный этап воспитания ребенка, если говорить о будущем поколении, 10-14 лет. А это получается 3-4 класс, 7-8. Да, вот поэтому мы целевую аудиторию определили родители с детьми с 8 до 12 лет. Почему? Потому что раньше бессмысленно они не видят вообще повода, у них все хорошо. Да. А позднее уже поезд ушел. Вот эта матрица сформировалась. Это важная тема. Я думаю, мы к ней обязательно вернемся. После мастер-класса по китайской. Да, обязательно. Поэтому, если будет возможность, планируйте на 2 недели летом в Снежный Барс. Вот это будет лагерь, хорошо. На котором задача 10 семей собрать, хотя бы один родитель, один ребенок, или лучше 2 родителя, один ребенок. Летом мы в формате интерактива, индейский лагерь, мы сами изготавливаем каноэ, сами делаем луки, стреляем, гребем, дети учатся держаться в седле, мальчики. Девочки учатся готовить еду на костре, ищут лекарственные травы, учатся их заготавливать, учатся кроить самую простую одежду. Вечером мы В принципе, таких школ должно быть как можно больше по стране, потому что... Нужен хотя бы один пилотник с позитивным результатом. Дети, скажем, тут появляется лидер. А потом начинает, так сказать, вот появляться. Когда у Владимира Владимировича появится возможность заниматься внутренними проблемами, вот эта школа будет бесценна. Нужно быть готовым. Потому что президент занимается внутренними проблемами, когда они уже есть. Когда они еще не поднялись, ему некогда ими заниматься. Должно возникнуть движение. Нужно это сформулировать. Да, должно возникнуть идея, как мы говорили, волевой импульс. должны пойти ростки, а потом уже руководство страны, увидев эти ростки, начинает их поддерживать и организовывать. Да. Вот поэтому в подарок Владимиру Владимировичу, с того, чем начали, я хочу организовать нечто подобное комсомолу, молодежную организацию, которая идеологически зажечь молодежь. Она сейчас думаю, это интересно. Попробуйте, я думаю, повысится. Импульс есть, да, потенциал будет. Ресурс всех неравнодушных людей. Ну, посмотрим. Создать плацдарм, которым бы каждый мог, как у буддистов. Ты пришел, у тебя есть яблоко, ты положил на алтарь. Даяние — это уже практика духовная. Каждый мог бы поучаствовать. Вот адресную привязку я выбрал как снежный барс. Дело в том, что сейчас Россия на подъеме, Россия начинает вставать с колен. Я все 20 лет говорил о том, что без нравственности Россия не выживет, и о том, что Россия поднимется неизбежно. Просто я это видел на тонком плане. Поэтому сейчас вот на этой энергии и нужны зерна начинания. Начинайте, я думаю, получится.